22. Люди анализируют, ищут, предлагают. Авиация сопротивляется. За прошедшие годы во время практической работы с заказчиками личным составом гражданской авиации было сформулировано много недостатков в работе Аэрофлота и авиации ПАНХ. Выявлен ряд узловых моментов. Такой же процесс шел и по позитивной линии, по предложениям, которые способны разорвать определившийся порочный круг. Некоторые вопросы, касающиеся работы авиации в конце 70-х, начале 80-х годов, были опубликованы. Не ставим здесь задачи привести полный список публикаций, их анализ, но представление о характере и содержании статей можно получить даже по некоторым заголовкам. Главное не налет, а результат. Воздушный транспорт от 29 апреля 80-го года. Возят воздух. Тюменская правда. 18 ноября 79-го года. Порожние авиарейсы. Вертолет не такси. С этого момента процесс общественного осознания экономической ситуации в Аэрофлоте резко ускорился. Под давлением общественного мнения МГА было вынуждено предпринимать какие-то шаги. Объявлялись экономические эксперименты. Сразу оговоримся, что МГА за все время экспериментов ни разу не изменила порядка денежных поступлений в авиацию ПАНХ. Деньги поступали строго за час. Это затратные методы хозяйствования. Все это время МГА сопротивлялась иному порядку поступления денег, и даже последний приказ о переводе всей отрасли на оплату за груз не поколебал затратного характера экономики Аэрофлота, который присущ денежным взаиморасчетам и через летный час. Экономика Аэрофлота имеет прямо патологическую тягу ко всему условно приведенно неопределенному. Судите сами. На авиационно-техническом обслуживании труд оценивают не оперативность и качество обслуживания техники, а приведенные единицы, которые, в общем-то, отражают затраты. На практике это заметный тормоз, и приведенные единицы давно критикуются. Выступила по этому вопросу и газета «Воздушный транспорт» 24 апреля 1986 года. Далее, не будем забывать, что в Аэрофлоте, несмотря на критику и признание справедливости этой критики со стороны МГА, приведенный летный час и приведенный тонн на километр все еще действуют. Особенно упорно отстаивается приведенный тонн на километр. Ниже мы будем часто говорить о нем. Поэтому посмотрим, что же это такое, приведенный тонн на километр. По своему физическому и экономическому смыслу, это тот же летный час, приведенный час, и вот почему. Летный час в Аэрофлоте – это просто другое название денег. Приведенный час получается из летного часа путем умножения на постоянный для данного воздушного судна коэффициент. Понятно, что физическая суть летного часа при этом не меняется. Правда, для того, чтобы обосновать необходимость этого действия и обнаукообразить его, говорится, что таким образом весь налет приводится к себестоимости летного часа Ан-2. Затем принимается, что каждый приведенный час перевез одну тонну груза. При этом не имеет значения, возилось ли что-то на самом деле. И эта тонна умножается на 190, средняя скорость Ан-2. После всех этих предположений, допущений, умножений и получается приведенный тонн на километр. Если короче, то можно сказать, что и летный час, и приведенный час, и приведенный тонн на километр измеряют одно и то же – деньги, только в разных числовых выражениях, подобно тому, как одно и то же расстояние можно выразить и в километрах, и в метрах, и в сантиметрах. Если говорить образно, то можно сказать, что при операции получения приведенного часа летный час надевает майку, а при операции получения приведенного тонна километра летный час надевает рубашку и костюм. В таком виде он вхож в любые отчетности, где спокойно садится в один ряд с тоннокилометрами других видов транспорта. Стремление аэрофлота к приведенным тоннокилометрам столь велико, что он в них превращает все, с чем сталкивается. Часы, результаты фотосъемки, обработанные площади и прочее. При этом аэрофлот упорно действует не только во вред государству, но и себе. Ситуация похожа на сказку, в которой жадный король, окунув руки в волшебный котел, получил неотделимую способность прикосновением рук все превращать в золото. Он радовался, торжествовал. Протрезвение наступило, когда он сел кушать. Еда в его руках становилась золотой, и король умер с голоду среди богатства. Так и аэрофлот, все превращая в приведенные тоннокилометры, маскирует при этом истинные потребности народного хозяйства и величину их удовлетворенности, а значит и лишает себя возможности правильно и соразмерно развиваться. Стремясь любыми средствами сохранить поступление денег в отрасль через затратный экономический механизм, через летный час, в частности, взвинчивая тарифы, аэрофлот делает свои услуги золотыми, сам при этом буквально купается в деньгах, но при этом имеет такую завязанную на летный час структуру себестоимости, что не может позволить себе сколько-нибудь значительных затрат на создание принципиально новой техники, организацию обслуживаемой территории, диспетчеризации. Да что говорить, взлетные, конфетки и те убрали. Любые затраты на повышение эффективности работы в условиях нынешней экономики аэрофлота тяжелым бременем ложится на себестоимость летного часа и повышают ее. А так как деньги, доходы тоже поступают через летный час, то разница между доходами и себестоимостью, то есть прибыль, в этом случае уменьшается, как вы сами понимаете, со всеми печальными последствиями. Вот почему аэрофлот трудно заставить раскошелиться на совершенствование своей техники и способов работы. И вот почему он заставляет своих пилотов, вопреки всем разумным смыслам, летать тихо. Часовой расход топлива падает, уменьшается себестоимость летного часа, и прибыль растет. В предыдущем предложении вместо слов «летного часа» можно было бы сказать «приведенного часа», «приведенного тонна километра». Как было показано выше, в физическом и экономическом смысле это одно и то же. 23. Эксперимент как способ отвязаться от назойливых. Угрозы за эффективные предложения. После таких необходимых пояснений покажем, какие экономические эксперименты предпринимала МГА, покажем их характер и некоторые явления, выяснившиеся в ходе экспериментов. Еще раз повторимся, что все это время деньги поступали в ПАНХ строго за час. То есть сложившуюся экономику эксперименты не затрагивали. Авиахимработы мы здесь не рассматриваем, но укажем, что на этом виде работ тоже не все благополучно. Под давлением общественного мнения МГА в 1981 году указанием 350У от 17 мая объявила экономический эксперимент. Этим указанием признавалось, что приведенный час плох, изжил себя, и вместо приведенного часа вводится условный тоннокилометр. Указание 350У носило расчетный характер, практики не касалось, и эксперимент сам собой тихо угас, показав практикам, что МГА способна идти на перемены, если эти перемены не выходят за рамки приведенного условного. Следующий эксперимент был объявлен приказом министра номер 254 от 7 декабря 1984 года в трех авиапредприятиях – в Нижневартовске, Ухте, Наренмаре, под влиянием таких статей, как «История одного полета», «Труд» от 28 декабря 1983 года, «Самолет к подъезду», газета «Правда», 1984 год. «Право летать» и еще раз о праве летать. Известия, 84 год. Почему выгодны убытки? Комсомольская правда от 12 мая 84 года и других. По этому приказу снова признавалось, что приведенный час плох, предлагалось заменить его на... Правильно, на давно известные приведенные тоннокилометры. Только вместо взаиморасчета в залетный час, там был введен порядок взаиморасчетов за норма-час. В принципе, здесь сменились лишь некоторые названия, а суть осталась прежней. Можно сказать даже так, над старыми позициями натянули новые маскировочные сети и только. Наконец, под влиянием провала эксперимента по приказу номер 254, под влиянием многочисленных высказываний и предложений, в том числе и направленных в адрес 27-го съезда КПСС, были изданы приказы министра гражданской авиации от 6 августа 1986 года, номер 193 и 194, в которых утверждается новый порядок планирования и материального стимулирования в авиации ПАНХ, начиная с января 1987 года. Суть некоторых предложений и высказываний, под влиянием которых появились приказы номер 190 и 194, хорошо изложены в таких, например, статьях, как «Деньги за час, нет за груз», «Без приписок», «В зоне молчания», «Пойдет ли с нами министерство», «Известия, 86 год», «Проза полета», «Правда». Кто ответит за это персонально? Социндустрия, 4 октября 1986 года. Описывают всю хронику событий, сопровождающих появление вышеназванных приказов, нужно бы отдельно. Но коротко остановимся на самых существенных моментах, связанных с этими экспериментами. Первое. Ни один из приказов и указаний не обходился без приведенного тоннокилометра. Этого полномочного представителя затратного характера экономики аэрофлота. По приказам 193 и 194 он получил новый, то что называется с иголочки, костюм, а его денежная суть изложена с полной откровенностью. Отныне приведенный тоннокилометр получается простым умножением доходов на постоянный коэффициент 1,8. Второе. Для отвлечения внимания от истинных причин, влияющих на безопасность и эффективность полетов, таких как оптимизация трасс, создание и введение новой техники, диспетчеризация грузовых потоков и так далее, пристальное внимание к этим вопросам показывает, что все они зависят от работы МГА, а МГА работать не хочет. Был создан и опробован оригинальный общественный механизм, своеобразные весы под названием «пилот-заказчик». Начинают они работу сложной посылки. Эффективность зависит от пилотов и заказчиков. И все поиски эффективности идут вокруг пилотов и заказчиков, не вовлекая в свою работу само МГА. МГА при этом симулирует работу тем, что ищет механизм воздействия на пилотов и заказчиков, звеньев, лишь в очень малой степени влияющих на эффективность. Загрузив ответственность за эффективность на чашу пилоты, через некоторое время МГА получают от них целую россыпь жалоб и доказательств, что пилот на эффективность влиять не может. Проработав жалобы, специалисты приходят в кавычках объективному выводу, что во всем виноват заказчик. Это он плохо использует, недогружает и так далее. Это, как вы видите, уже пошла загрузка ответственности за эффективность работы на чашу весов заказчик. Начинаются разговоры о взаимных штрафных санкциях. Впрочем, до их практического применения дело обычно не доходит. Посылаются экипажам на базировку радиограммы типа «Без загрузки не вылетать», «Меньше 2 тонн не грузить» и так далее. Некоторое время заказчик терпит, выписывает липовые накладные на несуществующий груз и так далее. Отчетные цифры в это время подскакивают. Что можно выдать как результат эффективности принятых мер? Наконец заказчик не выдерживает и взрывается. Да какое ваше дело, что я вожу, куда вожу и сколько? Я же все сполна плачу. Почему вы мне мешаете работать? Все, цель достигнута. Заказчик сам выдает в руки МГА доказательства в защиту своего мучителя. Летного часа. МГА коллекционирует эти доказательства и при случае ими пользуется. В этой коллекции особенно популярны примерно такие экспонаты. А что делать, если вот срочно нужно на буровую один болт везти? Да, он дорогой будет, но без него вся буровая встанет. А стоит она более 1 000 000 рублей. Третье. В связи с экспериментами выявилась у Аэрофлота большая боязнь гласности, утечек информации, касающейся повышения эффективности работы авиации. В доказательство можно привести следующие примеры. В 1984 году по инициативе комсомольской организации Тюменского объединенного авиаотряда появилась статья в «Комсомольской правде» 12 мая 1994 года. Почему выгодны убытки? Корреспондент газеты «Граник» подошел к материалу исключительно добросовестно, расспросил множество людей с тем, чтобы объективно разобраться в вопросах, поднимаемых комсомольцами. Так как в статье упоминалась фамилия автора этих строк, то сразу вслед за выходом статьи он попал в числе других. Правда, с каждым разбирались отдельно и персонально, на ковер к начальнику Туга. В ходе беседы, которая длилась около 3 часов, стало понятно, что доводов противная сторона слушать не хочет, и разговор топтался на месте без продвижения. Пришлось начать делать записи, переходя к следующему положению. Только после письменного закрепления предыдущего доказательства, устраивающего обе стороны, беседуя таким образом, удалось разговор закончить общим выводом, что статья правильно отражает реальную ситуацию, существующую в Аэрофлоте. И все бы хорошо, но в конце разговора начальник управления изловчился и выдернул листки. Так записи автора оказались у него, вернуть их не удалось. 7 мая 1986 года газета «Известия» опубликовала статью «Деньги за час? Нет, за груз». В этой статье коротко излагается суть предложений нашего авиаотряда по улучшению экономического механизма гражданской авиации, направленных в адрес 27-го съезда КПСС. По этому случаю в Тюмень прилетала комиссия от МГА в составе замминистра гражданской авиации, начальника глав ПУ МГА, начальника ООТИЗ МГА. И хотя комиссия прилетала с официальной целью изложить перед работниками ТУГА будущие приказы номер 193 и 194, разговор шел о нашей статье. В ходе разговора с авторами статьи им было отказано в праве по ходу беседы делать записи. 14 мая 1986 года по плану, объявленному 13 мая 1986 года, сообщение перед собравшимися командирами производства, представителями заказчиков, должен был делать автор этих строк. На это предлагалось 1,5–2 часа времени. Но за 5 минут до начала заседания ему было предложено покинуть зал. А в случае неповиновения начальник Тюменского УГА грозил применить силу. Пришлось применить известную настойчивость, прежде чем автору было разрешено присутствовать, но не ранее, чем через 1,5 часа после начала заседания. Ранее приглашенных заказчиков на уровне заместителей начальников главков до начала заседания отправили обратно по домам. Ситуация резко изменилась, и сообщение в сложнейших психологических условиях вынужден был делать первый заместитель командира ТОАО, товарищ Тигеев, после чего был приглашен автор этих строк, и ему также предоставили слово на 5 минут, вместо обещанных накануне 2 часов. Обсуждалась только статья, текст самих предложений отряда, хотя МГА их имела, не упоминался и не зачитывался. 15 мая 1986 года комиссия работала в Тюменском ОАО. В этот день вопросы о статье и предложениях Тюменского объединенного авиаотряда даже не стояло в повестке дня. Здесь уместно вспомнить слова Ленина: «Поменьше политической трескотни, поменьше интеллигентных рассуждений, поближе к жизни, побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе, побольше проверки того, насколько коммунистично это новое». Издание 5, том 37, страница 89-91. Какое уж тут внимание и проверка на коммунистичность, если в результате принятых мер по неутечке информации комиссия сама себя лишила информации. Об этом говорит хотя бы тот факт, что сразу после отъезда комиссии была суббота. Начальник Туга, участвовавший в работе комиссии 13, 14, 15 мая, прислал за автором этих строк машину и на состоявшейся встрече сообщил: «Расскажи, что вы там предлагаете, а то в газету ответ давать нужно». Естественно, что беседовать под запись он категорически отказался. Более мелкие факты в этом ряду, наверное, и упоминать не стоит. Например, автору этих строк отказали в информации экономического характера, что имеется в ПО Тюменского ОАО. Не помогло обращение даже к командиру. Опять, наверное, в газету писать будете. Четвертое. Выявилась склонность к угрозам за предложения, способствующие повышению эффективности работы авиации. 17 мая 1984 года, после статьи в «Комсомольской правде», в Тюменском ОАО была встреча части личного состава и комиссии в составе начальника глав ПУ МГА, заместителя министра, начальника ООТИС МГА, начальника Тюменского УГА и представителя ВНИ ПАНХ из Краснодара. Разговор шел о статье. Выступал в основном начальник ПУ МГА. Он согласился со статьей, энергично ругал летный час и уже 1 июля предлагал перейти на что-то новое. Предлагались поиски, наука и так далее. Нет смысла перечислять, потому что ничего не было. Начальник Тюменского УГА, захваченный мыслью начальника глав ПУ МГА о контроле, находясь в президиуме, так прокомментировал ее: «Если прокурор сейчас нам руки выкручивает, то тогда вам начнет. Прямо в отряд сюда приедет, с наручниками придет». Думается, что эта фраза отражает настроение соответствующих специалистов, вызванная статьей, и как-то характеризует отношение к личному составу в период, предшествующий появлению приказа номер 254. В мае 86 года, 13, 14, 15 числа, ситуация повторилась, только, если можно так сказать, угроза 84 года была скорее от избытка чувств. То в 86 году угроза была конкретной и, в отличие от первой, вполне реальной. Угрожали, как это не покажется странным, опираясь на постановление партии и правительства о том, что предприятия должны работать прибыльно, в условиях самофинансирования и в условиях предоставления предприятиям большой самостоятельности. Вот как эти постановления выглядели в интерпретации ответственных работников министерства. 13 мая газета «Правда» на передовице содержала материал о роли прибыли и говорили, ссылались прямо на него, держа газету в руках: «Вот видите, сказано, работать прибыльно, значит, наши тарифы должны быть такими, чтобы покрыть все наши затраты, да еще и прибыль дать. А вы нас собираетесь оставить без штанов с вашими новыми взаиморасчетами. Значит, вы поступаете вразрез со всеми новейшими установками. Зарплату вам не из чего будет платить». Конец цитаты. При этом пути повышения прибыли показывали как следствие роста тарифов. Но это неправильный путь. Такие выводы – следствие затратной психологии. Газета «Правда» 7 июля 1986 года поместила статью доктора экономических наук волового, измерения ускорения. В ней он, описывая противоречия, возникающие при столкновении затратной базы с идентификацией с противозатратными методами работы, пишет, цитата, решения о внедрении противозатратных методов натолкнулись на затратную базу, объективно предполагающую расточительство. Как тут быть? Снижать затраты и повышать цены? Кое-кто именно так предполагает. Но это капиталистический путь, и он противоречит самой природе социализма. Конец цитаты. Пояснение. От апреля 1998 года. Обратите внимание, что в то время, когда писался материал, его автор Воловой не мог в этом месте более точно сформулировать свою мысль. Не хватало известных понятий, а официальная наука не могла быть в ту пору достойным помощником. Еще раз прочтите слова ученого-экономиста. Он сам спрашивает, как тут быть? То есть официальная наука здесь разводила руками. В то же самое время понимание, что прибыль может давать как разрушительные, так и созидательные следствия, у меня, как автора экономических предложений для авиации, в ту пору уже не было. Четкое и широкое понимание этого крайне важного положения в экономической науке того, да и нашего времени, отсутствует. А потому и понимание, что прибыль-то бывает разной, нет и в упоминаемом выше постановлении, на которое ссылались высокие аэрофлотовские руководители. Применяемое иногда словосочетание «заработанная прибыль» все же не отражает, а каким образом прибыль может иметь созидательное начало. Здесь можно сказать, в том числе отвечая на вопрос ученого-экономиста, точнее, созидательная прибыль бывает тогда, когда она получена при взаиморасчетах за общественно необходимое действие, и нужно во всех отраслях вводить денежные взаиморасчеты за общественно необходимое действие. В данном случае, в случае аэрофлотовских денежных взаиморасчетов, созидательная прибыль получается, и все деньги поступают в отрасль за перемещение грузов. Подробнее смотри об этом в дальнейшем изложении и в послесловии. Конец примечания. Последующий показ работы предприятий ГА в условиях самофинансирования и предоставления больших прав предприятиям в интерпретации ответственных работников ГА выглядел так. Теперь командир будет иметь право одни должности сокращать, другие вводить, одним зарплату повышать, другим снижать. В контексте при этом четко прослушивалось. Будешь выступать – срежем зарплату, не успокоишься – сократим. Будешь послушным – зарплату повысим. Такие разъяснения воспринимались коллективом в тягостном молчании. Намерения и угрозы серьезны и, в общем-то, при сохранении затратного экономического механизма реальны. Поэтому здесь необходима энергичная критика. Это тем более необходимо, потому что приказ министра 198-194 от 6 августа 1986 года, вышедший на смену существующему положению, носит тот же самый затратный характер. Подробнее об этом ниже, а пока лишь укажем, что этим приказом один затратный механизм «дольше летим, больше получим» сменен на другой «дальше летим, больше получим». В докладе на совещании по ускорению научно-технического прогресса Горбачев поставил четкую задачу – разработать противозатратный хозяйственный механизм. Об этом шла речь на 27-м съезде КПСС, где были определены основные направления решения этой задачи. В новой редакции программы КПСС записано, что наиболее полное удовлетворение потребностей общества при наименьших затратах всех видов ресурсов – непреложный закон социалистического хозяйствования, основной критерий оценки деятельности отраслей, объединений и предприятий. 24. Изменяем денежные правила, получаем эффективную работу. Что есть продукция транспорта? А каким должен быть противозатратный хозяйственный механизм в Аэрофлоте. При анализе подобных вопросов в других отраслях народного хозяйства экономисты приходят к выводу, что во многих случаях виноваты затратные цены. Они должны искореняться. Например, в статье «Цена и оценка», правда, от 5 августа 1986 года, говорится, цитата, «Цены должны отражать не индивидуальные затраты предприятий на выпуск изделий, а общественно необходимые затраты». Конец цитаты. В статье «Зарплата», правда, от 3 ноября 1986 года, авторы предлагают ввести централизованное планирование общественно необходимых затрат. Итак, общественно необходимые затраты. Общество должно компенсировать не все затраты, а лишь общественно необходимые. А как этот момент отражает литература по экономике ГА? Раскрываем учебник «Экономия, организация и планирование гражданской авиации». Издательство «Транспорт», 83 год. Читаем. В основе построения тарифов, как и любых цен, в социалистическом обществе лежат общественно необходимые затраты труда, то есть стоимость транспортной продукции и выполнение работ по ПАНХ. Поэтому цены должны отражать общественно необходимые затраты труда, обеспечивать возмещение издержек производства и обращение и необходимую прибыль каждому нормально работающему предприятию. Конец цитаты. Так что же авторы предыдущих статей ставят такие вопросы, которые во всяком случае в Аэрофлоте уже решены? Ломятся в открытые двери? Нет, конечно. Читаем в газете «Правда» от 12 декабря 1986 года статью член-корреспондента Академии наук СССР товарища Абалкина «Полный хозяйственный расчет». В ней он в частности пишет, цитата, «Разумеется, для активного включения антизатратных рычагов нужно изменить цены, устанавливая их не по индивидуальным, а по общественно необходимым затратам». Конец цитаты. Все эти весьма серьезные авторы указывают на то обстоятельство, что мало признавать какие-то явления на словах. Слова нужно подкреплять делами, как того требует решение партии и правительства. Министр ГА, товарищ Бугаев, имея в виду будущие приказы, на коллегии МГА сказал, таким образом, с 1987 года в авиации ПАНХ отменяется ВАЛ, приведенный на лёт часов. Толку с этого нуль. Да, действительно, ВАЛ приведенных часов убрали, но ВАЛ из приведенных тонн на километров остался, а мы знаем, что в экономическом и физическом смысле эти понятия равноценны. И еще некоторое обстоятельство хочется подчеркнуть. У составителей приказа что-то не в ладах с арифметикой. В стремлении получить столь желанные для отрасли приведенные тонна-километры, они забывают, что существуют же правила размерностей. Если вы, например, делите пройденное расстояние на затраченное при этом время, то в итоге получается нечто новое, скорость, и она имеет размерность, несущую память об обоих родителях. Километр в час. И так во всех случаях. Нарушение размерности говорит о некорректности проведенных преобразований. Рассмотрим, что получается у Аэрофлота. Как мы помним, по новому приказу, чтобы получить приведенные тонны километры, нужно доходы, а они имеют размерность рубли, умножить на постоянный, не имеющий размерности коэффициент, равный 1,8. Естественно, что в итоге должна получиться величина, имеющая размерность рубль, но Аэрофлот называет ее тонны-километры, не смущаясь тем, что в исходных данных нет ни тонн, ни километров. История начинает приобретать детективно-цирковой оттенок. Деньги на глазах превращаются в тонны-километры. Зачем это нужно? Деньги, доходы, тарифы. Заглянем в учебник «Финансы воздушного транспорта». Яхин, 1983 год, издательство «Транспорт». Читаем. Авиатарифы являются плановой ценой, то есть денежным выражением стоимости транспортной продукции. Конец цитаты. Теперь нужно посмотреть, а как расшифровывается у Аэрофлота понятие транспортная продукция. Берем уже упоминавшийся учебник «Экономика, организация и планирование в гражданской авиации», 83 год. Смотрим, цитата. Маркс сформулировал основное положение о продукции транспорта. То, что продает транспортная промышленность, есть само перемещение. Доставляемый ею полезный эффект нераздельно связан с процессом перевозки, то есть с процессом производства транспортной промышленности. Вот поэтому, добавляют авторы учебника, предыдущие два слова и далее их текст. Транспортной продукцией является грузооборот и пассажирооборот, выражаемые, соответственно, в тоннокилометрах и пассажирокилометрах. Конец цитаты. Уважаемый читатель, невозможно пройти мимо этого наукообразного пассажа авторов учебника, чтобы не сказать пару слов в их адрес. Посмотрите, как они торопились кинуть научный мостик к тоннокилометрам, что даже не заметили, что написали. Как часто ссылкой на какую-нибудь цитату авторитетного автора закрывается путь для самостоятельной мысли, и в результате в научную жизнь и далее и в нашу жизнь вводится очередной абсурд. А мы давайте эту негодную традицию поломаем. Возьмем, да и задумаемся в этом месте сами. Как же так? Критиковали тоннокилометры, доказывали их вред, то, что называется всем миром, и вдруг такое утверждение, да еще со ссылкой на столь высокие авторитеты. Впрочем, уважаемый читатель, у вас не сложилось впечатление, что в данном случае словами «вот поэтому» мысль Маркса прервана, и к ней приделан чуждый ей вывод. Сложилось? Давайте сами посмотрим. А что же в этом месте писал Маркс, и как он определял задачи транспорта, его значение и продукт его деятельности? Ему слово. Цитата. Кроме добывающей промышленности, земледелия, и обрабатывающей промышленности существует еще четвертая сфера материального производства. Это транспортная промышленность. Все равно, перевозит ли она людей или товары. Далее о транспортной промышленности. Цитата. Но существуют самостоятельные отрасли промышленности, где продукт процесса производства не является новым вещественным продуктом, товаром. Из этих отраслей важна в экономическом отношении только промышленность, осуществляющая перевозки, и связь. Будет ли то, собственно, транспортная промышленность по перевозке товаров и людей, или же просто передача сообщений, писем, телеграмм и так далее. Конец цитаты. Новая цитата. Но то, что продает транспортная промышленность, есть само перемещение. Доставляемый ею полезный эффект нераздельно связан с процессом перевозки, то есть с процессом производства транспортной промышленности. Конец цитаты. Обратите внимание, что Маркс продукцию транспорта определяет как есть само перемещение, и везде, касаясь функций транспорта, употребляет понятие перемещения. Это не случайно. И не случайно именно в этом месте авторы учебника оборвали мысль Маркса и вставили свои столь любезные затратные экономике тоннокилометры. Потому что дальше Карл Маркс продолжает разъяснять, что продукцией транспорта является перемещение. Продолжим мысль Маркса с того места, в котором ее обрубили авторы учебника. Цитата. Люди и товары едут вместе с определенным средством транспорта, и движение последнего, его перемещение, и есть тот процесс производства, который оно создает. Конец цитаты. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, второе издание, том 24. Смотрим дальше. Цитата. Во всяком процессе производства большую роль играют перемещение предмета труда и необходимые для этого средства труда, рабочая сила, например. Хлопок перемещается из картного отделения в предельное, уголь поднимается из шахты на гора. То же явление, только в большем масштабе, наблюдается при перемещении готового продукта в виде готового товара из самостоятельного места производства в другое место, пространственно отделенное от него. За транспортировкой продуктов из места производства в другое место следует также транспортировка готовых продуктов из сферы производства в сферу потребления. Продукт только тогда готов к потреблению, когда закончит это передвижение. Конец цитаты. Прежде чем продолжить необходимое для рассмотрения существа дела цитирование, сделаем отступление и определим, что скрывается за применяемым Марксом понятием перемещения. Известно, что Маркс, как ученый, чрезвычайно тщательно следил за применяемым понятийным аппаратом и случайных слов не употреблял для выражения мыслей. Поэтому обратимся к точной науке механики и в общих сведениях о движении найдем определение, что есть перемещение. Перемещением тела материальной точки называют направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением. Перемещение тела надо отличать от его траектории, линии, вдоль которой происходит движение тела. Траектория движения тела, то есть линия, по которой оно действительно двигалось, может не совпадать с этой прямой. Учебник физики 8 класса, 80-й год. Как видим, даже для школьников определение перемещения не является тайной. Перемещение является векторной величиной и характеризуется двумя признаками – направлением и длиной. Другими словами, понятие перемещения содержит в себе и такое понятие, как наименьшее расстояние между точками. В авиации наикратчайшее расстояние называют ортодромическими расстояниями. Вот где корень разгадки, почему Аэрофлот так упорно стремится отстоять и обосновать свое понятие транспортной продукции в приведенных тоннокилометрах. Например, входит при этом в серьезные противоречия с математикой, механикой и даже определением, данным Марксом. Стоит Аэрофлоту в этом вопросе хоть на минуту выпустить инициативу из своих рук, и любому непредубежденному мыслящему человеку станет ясно, что определение о транспортной продукции как перемещении приложимо к авиации в наиболее, если можно так выразиться, чистом и первозданном виде. Приложимо без всяких затрудняющих понимание вопроса на освоении, потому что в воздухе всегда можно летать прямо, другими словами, по наикратчайшему расстоянию, то есть по расстояниям, практически совпадающим с величиной перемещения. Стоит только людям и организациям осознать это как следует, и тогда под Аэрофлотом разверзается такая бездна, в которую и заглянуть-то страшно нынешнему руководству МГА, потому что понимание, что транспортная продукция есть перемещение, автоматически приводит совершенно к другим денежным взаиморасчетам, при которых все затраты, цены, нужно относить к величине перемещения. Если в других видах транспорта этот вывод довольно сложно сразу применить на практике, потому что дороги между пунктами не идут по прямой, то в воздухе ничто не мешает это сделать. При взаиморасчетах, в которых все привязано к единому мерилу, величине перемещения, затратным методом хозяйствования приходит конец, и от руководства потребуется настоящая работа по реконструкции отрасли. Далее мы это положение рассмотрим до конца в предложениях нашего отряда, а пока закончим цитирование, необходимое уже для практического построения тарифов. Читаем у Маркса далее. Абсолютная величина стоимости, прибавляемая к товарам транспортом, при прочих равных условиях обратно пропорционально производительной силе труда в транспортной промышленности и прямо пропорционально тем расстояниям, на которое товары перемещаются. Относительная величина стоимости, которую издержки транспорта при прочих равных условиях присоединяют к цене товара, прямо пропорциональна весу и объему товара. Конец цитаты. Все. С точки зрения теории полная ясность. Как говорится, бери и внедряй. Но экономика – вещь очень конкретная. И Маркс отражает эти конкретности. Причем, следуя за мыслью Маркса, мы увидим, что конкретности не носят абсолютного характера. Итак, слушаем дальше. Выдержка. Но существуют многочисленные модифицирующие обстоятельства. Перевозка требует, например, принятия более или менее серьезных мер предосторожности, потому вызывает большую или меньшую затрату труда и средств труда. В зависимости от относительной ломкости продукта, его подверженности порче, его способности взрываться. В этой области железнодорожные магнаты развивают еще большую гениальность в изобретении фантастических видов, чем ботаники или зоологи. Например, классификация товара, принятая на английских железных дорогах, составляет тома и по своему общему принципу основана на тенденции превратить всю разнообразную пестроту естественных свойств товаров в столь же многочисленные пороки с точки зрения транспорта и в поводы для вымогательства. Конец выдержки. Карл Маркс показывает здесь природу модифицирующих обстоятельств. Это пороки транспорта, служащие к тому же поводом для вымогательства. Прямо про Аэрофлот сказано. Заказчик ему строит площадки, дозаправочные точки, добывает авиа-ГСМ и так далее. Это все в порядке договорном. А куда заказчику деться при существующей системе денежных взаиморасчетов? Предложения нашего отряда основаны на правильном понимании транспортной продукции. И потому они на самом деле устраняют затратные методы хозяйствования. Чисто из редакционных соображений, чтобы потом уже более ни на что не отвлекаться, описание предложений нашего отряда удобно дать в самом конце этого материала. А здесь покажем результат реакции МГА в ответ на предложение нашего отряда и на его попытки в своих документах отстоять затратный характер экономики ГА. Сделать так, чтобы не коснулась МГА необходимость что-то улучшать. Чтобы не прекратилась привычная практика вымогательства, которой побуждают затратные механизмы денежных взаиморасчетов и к которым так привыкла МГА. Ниже будет часто упоминаться, разбираться и, соответственно, критиковаться приказ министерства номер 193 и номер 194. Именно он и был издан в ответ на наши предложения. Итак, пока продолжается критика. Следом на ее фоне понятнее будет суть предложений нашего отряда.